царапающей на теле. По этому поводу учили, сказал раввин Элиэзер мудрецам, ведь Бен Стада, Иисус, вывез магию из Египта в царапинах на теле. Ему ответили, тот был ненормальным, а случай с человеком ненормальным нельзя приводить в доказательство. Блаватская пишет, что две реальные причины недовольства Иисусом, в скобках его противниками, А.В., изложены ученым-автором Тела Игния Сатана, «Огненные стрелы сатаны». Первое. Будучи посвященным в Египте, он раскрыл великие мистерии их храма. И второе. Он профанировал их, раскрыв простому народу, который, то есть народ, неправильно понял и исказил их. Вот что они говорят. Примечание: этот фрагмент переведен с еврейского подлинника Элифасом Леви. В святилище Бога Живого есть кубический камень, на котором высечены священные начертания, комбинация которых дает объяснение атрибутов и сил несказуемого имени. Это объяснение является ключом ко всем оккультным наукам и силам природы. Это есть то, что евреи называют Шам-Хам-Фураш. Примечание. Шемам-Фураш, по мнению каббалистов, одно из могущественных имен Бога или разделенное имя, с помощью которого возможно совершение великих деяний. Говорится, что оно зашифровано в книге «Исход». На иврите каждый из этих трех стихов состоит из 72 букв. Если записать эти три стиха один над другим, первый справа налево, второй слева направо и третий справа налево, получится 72 столбца по три буквы каждый. Каждый столбец представляет собой трехбуквенное имя Бога. Всего получится 72 имени. Это и есть Шемам-Фураш или разделенное имя. Таблицу имен смотри. Гонсалес Уиплер Миген. Каббала для современного мира. Этот камень охраняется двумя львами из золота, которые ревут, как только кто-нибудь приближается. Примечание. Те, кто хоть сколько-нибудь знаком с ритуалами евреев, должны узнать в этих львах гигантские фигуры херувимов, символическая чудовищность которых была рассчитана на то, чтобы напугать и обратить в бегство профана. Ворота храма всегда охранялись, и дверь святилища открывалась только один раз в году, чтобы впускать туда только первосвященника. Но Иисус, узнавший в Египте при посвящении «великие тайны», слова в кавычках, сковал себе невидимые ключи и таким образом обрел возможность проникнуть в святилище незамеченным. Он скопировал начертания на кубическом камне и спрятал их в своем бедре. Примечание. Арнобий приводит это же повествование об Иисусе и рассказывает, как его Иисуса обвинили в краже из святилища тайных имен Святейшего, посредством которых он совершал все чудеса. Блаватская. После этого, выбравшись из храма, он отправился в чужие страны, где начал удивлять людей своими чудесами. Мертвые, по его велению, воскресали, прокаженные и одержимые исцелялись. Он заставил камни, века пролежавшие на дне моря, подниматься на поверхность воды и складываться в гору, с вершины которой он проповедовал. Далее Тольдот Иешу сообщает, что не будучи в состоянии сдвинуть кубический камень святилища, Иисус изготовил такой же камень из глины, который потом показывал народам, выдавая его за настоящий кубический камень Израиля. Эта аллегория, утверждает Блаватская, как и остальные в таких книгах, написана изнутри и снаружи, то есть она имеет сокровенный смысл и должна читаться двояко. Каббалистические книги объясняют ее мистическое значение. Далее тот же талмудист говорит в основном следующее. Иисус был брошен в тюрьму. Примечание: так Элифас Леви перевел данный фрагмент Тольдот Иешу, А.В. И там его держали 40 дней, затем его пороли как мятежного бунтаря, потом бросали в него камнями, как в кощунствующего, на месте, называемом Луд, и, наконец, предоставили ему медленно умирать на кресте. Все это потому, объясняет Леви, что он раскрыл людям истины, которые они – фарисеи. Примечание: далее мы покажем, что далеко не одни фарисеи желали смерти Иисуса, А.В. Хотели сохранить только для своего собственного использования. Он овладел оккультной теологией Израиля, сопоставил ее с мудростью Египта и таким образом нашел основание для всеобщего религиозного синтеза. «Как бы ни приходилось быть осторожным, — пишет далее Блаватская, — в принятии каких-либо сведений об Иисусе из еврейских источников, надо признать, что в некоторых вещах их изложение кажется более правдивым, когда это не касается их прямой заинтересованности в освещении фактов, чем наши добрые, но слишком рьяные отцы церкви». Примечание. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2. В Талмуде о побиении Иисуса бен Стада камнями говорится. Примечание. Далее цитаты по Ранович, «Первоисточники по истории раннего христианства», «Античные критики христианства». Тосефта Сангедрин 10.11. «Ко всем виновным в смертных грехах не применяют мер тайного розыска, за исключением подстрекателя. А как поступают с ним? К нему представляют двух ученых мужей во внутреннем помещении, а он сидит в наружном помещении, и зажигают у него светильник, чтобы его видели и слышали его голос. Так поступили с бен Стада и Иисусом в Луде, назначили к нему двух ученых и побили его камнями». Сангедрин 67а. «Свидетели, слушающие снаружи, приводят его на суд и побивают камнями. Так поступили с бен Стада и Иисусом в Луде, и его повесили накануне Пасхи».